Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествии и о многом прочем. Выпуск 34. У нас в гостях опять мистер Гарри 356. Привет! Привет! Привет! Привет всем! И, конечно же, Совику с вами, как всегда. Сегодня мы решили поговорить о Чехословакии. Да. Понятно, государства такого нет. Но так как речь пойдет о Чехии и о Словакии, решили назвать это Чехословакией. Я думаю, сразу странно. Да. Ну, наверное, построим разговор так же, как и в прошлый раз, я думаю, это было вполне неплохо, я бы сказал. Начнем с того, что, во-первых, где ты заехал, с какой стороны, в какую страну ты сначала, в Словакию, или через Чехию в Словакию, или с Польши в Словакию, или как ты заехал, как ты там вообще оказался? У меня было по-всякому. Я заезжал в первом своем путешествии, я, конечно, заезжал со стороны Австрии в Чехию и в Словакии. Не побывал в своем первом путешествии, а вот во втором уже было из Словакии и по чуть-чуть... нет, вернее, из Польши было чуть-чуть по Чехии, потом Словакию. И вспоминаю его дальнейшее. Ну и просто по Словакии ездил, и просто по Чехии. То есть вот так такого не было, что прям вот и Чехию, и Словакию только. Вот и все. Ну вот, то есть... Ну, может, тогда начнем со Словакии. Со Словакии начнем. Да. Ну, значит, Словакия... Ну, в первую очередь, извини, что перебиваю, в первую очередь, конечно же, границы. Так как ты находился уже в зоне Шенгена, наверное, границ так как таковых там уже просто нет. Да? Ты, нет. Хоть откуда вообще ты заезжаешь, там просто... Да, я не знаю, что. Шлагбаум бывший какой-то, и все. Да, да. Какой-то контрольный пропускной пункт бывший. Все. Проблем никаких. На границе можно купить виньетку. Для, если ехать по автомагистралям. Но если ты на мотоцикле, виньетка не нужна. Но. Ага. Так же, кстати, забегая вперед, точно так же, как и в Чехии. То есть на машине она нужна обязательно. Ну, вот. А в этих странах для мотоциклистов не надо. Это получается не так, как в Австрии. В Австрии, например, нужна виньетка по-любому. Да. Да? Значит, в Словакии и в Чехии виньетка не нужна. Даже если двигаешься по автомагистрали. Да, да. Это не нужно. Это лишнее. Угу. И вот, конечно, самые, наверное, такие большие цены по виньеткам – это Швейцария. То есть вот там 39 евро. Могу себе представить. Кажется... Италия и Швейцария, я думаю, наверное. В Италии там просто платные дороги. Там виньеток никаких нету. А вот в Швейцарии автомагистраль всего 39 евро. Причем только на год. В отличие от Австрии, которая там стоит, по-моему, 5 евро. На месяц. На месяц, да? Там 10, на 10 дней. Нет, 10 дней. 10 дней. 10 дней. 10 дней 5 я живот только купил, точно. Вот, еще можешь ездить. Причем, нет, ну, в смысле, я купил, заказал уже. Я же в июне собираюсь. Вот. Ехать. А, в июне собираешься. И куда ты, вот куда ты будешь ее клеить? А у меня специально такая приблуда стоит на вилке. Специально для виньеток. А, ну это да, это разрешено, все верно. Потому что на виньетке запрещено клеить на ветровые стекла. Да-да-да, ну, на такие, где, которые уже точно принадлежит к мотоциклу, который ты не просто так снять часть можешь. Сейчас мотоцикл, чтобы было. Это бак. Мы клеим там на бак, допустим, неважно с какой стороны, с левой либо с правой стороны, либо же там действительно на стакан вилки. Да-да-да. Вот, потому что, конечно, русский человек приезжает, он клеит, как правило, на ветровое стекло, либо на кофр. Ну, это красиво, это как память остается. Да-да-да. Это еще много-много лет с нею. Но вот. Но, к сожалению, она недействительна. За это не забываем штраф. Там где-то 200 евро будет стоить. И обязательно нужно купить виньетку. Ну, вот. А их проверяют. Мою виньетку проверяли в Австрии. Да? Mm. Ух ты. Ну ладно, не будем забегать вперед. Про Австрию мы, наверное, потом как-нибудь поговорим. Сейчас мы все еще в Словакии. Вот ты проехал границу, с какой-нибудь стороны заехал. В Словакии ты ночевал один раз, много раз? И где? Я ночевал там два раза. За все мои путешествия два раза. Страна маленькая, на самом деле. И два раза. Первый раз был я просто вынужден был ночевать, это считай, на автомагистрали. Там я съехал в маленький городочек. Да, в принципе, во второй раз то же самое. Ну, то есть, ну, просто вот такая страна, вот застава, пришлось там ночевать. Обычные гостиницы. Там чувствуется вот еще происки вот этого Советского Союза. Очень много типичных таких советских построек. Ну, вот. Но страна горная, и все достаточно мило выглядит. Ну, вот. Но вот это немножечко, чуть-чуть Советского Союза будет чувствоваться. Ну вот, особенно всякие панельные дома. Ну, вот, то есть, конечно, там частных домов, дома мы не будем говорить, вот это все ощущается. То есть, Дан ночевал. Ночевал, ты говоришь, первый раз на трассе, второй раз. Вторая ночевка тоже была в маленьком городочке. Я был вынужден съехать с трассы, то есть все-таки уже ночь была, я устал, искал отель, долго ездил, потому что они все были забиты. Это оказалось в каком-то очень крутом по их меркам месте. Были там какие-то озера, и все закрыто было, и потом только в другом месте нашел. Там, в принципе, ночевка, скажем так, вот обычно, это где-то в отеле 25 евро будет стоить. Ну, по сравнению с Польшей, конечно, дороговато. Да. Так что. 25 евро, а что в это входит? У них есть там, например, вот, в кемпингах? А вообще нет, Это не что кемпинг, это отель, это это кемпинг. отель. Ага. У них есть интернет в отелях? Да, везде причем. Бесплатно, абсолютно бесплатно. Даже бесплатно, здорово. Он, да, он бесплатный, не надо ничего платить. И причем он чаще всего бывает в номере. Ну, то есть это, ну, это по умолчанию услуга. Это точно так же и в Польше, которую я вот рассказывал про Польшу. Если у тебя в номере нет интернета или он будет платный для Польши, это очень странно. Это слишком, это неприемлемо. То есть бесплатный интернет в номере – это самый-самый большой плюс. Это очень необходимо, чтобы это было. Ну, небольшая вот такая реклама, все туда сразу начинают приезжать. Ну, это вообще по умолчанию, все, это даже не обсуждается. Ну вот, и как правило, нет, там номера очень хорошие, в Словакии, в гостиницах, это... Более того, ну, это мы дальше будем задавать вопросы, я тебе буду рассказывать, да, вот, о Словакии. Так, Их особо... значит, две ночевки. Ну, если две ночевки, я понимаю, то не больше 3 дней ты провел там, да? Или ты бывало так, что Да, ты Словакию просто пролетал за один день, не останавливаясь нигде, и бывало и на ночлег? такое. А так вот сколько дней провел в Словакии, примерно, в общей сложности? В сумме где-то вот если все 4 мои путешествия взять, это 3 дня, наверное, максимум. О, так мало. Да, вот. То есть страна, она маленькая. Ну вот, она вообще по большому счету она. Что ты говоришь? Я говорю, так мало. Да, так мало, потому что, честно сказать, выделить для себя, что там смотреть, особо нечего. Ну, то есть, единственное, я еду, смотрю красивые горы, там Татры есть, и вообще такая вся горная местность. Конечно, она вот, опять же, чем-то напоминает таким, немножко что-то советское осталось. То есть, на мой взгляд, Польша, она больше продвинулась в развитии, нежели Словакия. И даже Чехия гораздо больше продвинулась в развитии, чем Словакия. Ну, в смысле, в сторону Европы. Да, в сторону Европы, конечно. Вот, то есть, Словакия, она там все попроще. Все как-то... И, опять же, там, забегая вперед, то, что вот про дороги, ну, вот, хотел рассказать. То есть, и с дорогами там, да, и похуже. Ну вот, то есть надо знать, где ехать. И можно на маленькие дорожки заезжать, но качество будет асфальта гораздо хуже, чем в Польше. Ну, это надо учитывать. То есть автомагистрали все прекрасно, но вот едешь, как говорится, там на все деньги. Ну вот, а по местным дорожкам, да, там тяжеловато было, мне порой приходилось. Ну вот, но мне нравится просто вот смотреть, как было раньше. Ну вот. И, пожалуй, можно отметить 2 места, наверное, где будет интересно побывать там. Это старый город Баньска-Быстрица. Ну вот. Но где он И находится? в центре прямо Словакии. Прямо в центре. Это Вот открываете карту, прямо центр и Баньска-Быстрица. нижние Ну, Татры, получается, низкие. Баньска-Быстрица или Бянская Штявница, по-моему, что-то вот в этом духе, ну да. Штемниц там, по-моему, ниже будет или выше находиться. Но я могу ошибаться. Но... Ну да ладно, а что там такого интересного? Банка Штемница. А? Банка Штемница, ну, она маленький. Она пишется как это Бянска Штемница. Да, вот так вот. А, то есть, ну, такие вот, такой уютненький маленький городочек. Народ почему туда все едут, все это смотрят. Ну, вот, фиг его знает. Ну, вот. Я так и не понял, почему. Но... По мне так вот, если ехать смотреть, то это к Татрам. Ну, конечно, после Альп Татры они попроще будут. Ну, во всяком случае, как отдыхать, на лыжах кататься, допустим, если мы про зиму говорим, ну, вот, то в Татрах будет подешевле. Ну, вот, опять же, в зависимости, какой части из них. Ну, вот. Ну, видеть эти горы, конечно, рекомендую. А второе вот. Место? То есть, да, а вот второе есть, это Татры, высокие Татры. Но это конкретные места, вот именно города, не могу сказать. Главное увидеть на карте эти высокие Татры, они будут, они граничат с Польшей, mm-hmm. туда повыше. Ну, вот. Прямо на границу проходит по ним. Ну, вот, с польской стороной. И там... Ну, на самом деле, конечно, Альпы более серьезнее выглядят и более там красивее. То есть Словакия... мне очень сложно сказать, чтобы в этой стране можно было что-то сэкономить и хорошо покататься на мотоцикле. То есть ее стоит посетить, посмотреть, сделать для себя какие-то выводы, но сказать, что прям вот стоит туда ехать, прям вот обязательно там вокруг проехать, нет. Это не обязательно. Но... ну, какое-то представление для себя сделать, это вот, оно будет. Ну, вот. Те, которые, конечно, люди, которые ни разу не были в горах и не видели гор никаких, то Словакия поразит, ну, вот, скажем так, будет им интересно. А мне, например, я в прошлом году катался по Альпам, значит, ты думаешь, что мне будет не так интересно Словакии? Да, не так, потому что первым делом ты качество асфальта тебя сильно... Если на маленькие мы дорожки съезжаем, то не всегда бывает хорошая дорога. Uh-huh. То есть колейность бывает, и причем в самых таких неожиданных местах. Нельзя сказать, что прямо откровенно прямо все плохо, но вот... нет, это не так. Но в отличие от всех других стран, в которых я бывал, ну, пожалуй, она самая-самая такая вот более плохое качество асфальта. Ну, вот. Ну, конечно, наверное, как в Италии, скажем так. Ну, в Италии я еще тоже не был, так что не могу. А, ну вот в Италии будешь, а там северный, южный, там, и без разницы. Там тоже на маленькие дорожки, и вроде смотришь, там, вначале по карте смотришь, классный серпантин, там будет здорово покататься, едешь по этой дороге, никаких мотоциклистов не видишь, потому что потом начнется плохая дорога. То есть асфальт будет, но ехать надо будет очень осторожно. Ну, вот, то есть, вот Словакия, Италия, вот в одном русле. Ну, вот кому, кто считает в Италии классные дороги, либо он мало ездил, либо как его, либо он просто не знает, а еще не был в Словакии, допустим. Ну, вот, в Словакии там можно посмотреть. Ну, вот, то есть... Это мы еще с тобой обсудим после того, как я из Словакии вернусь. А, да-да-да, ты должен подтвердить мои слова или наоборот опровергнуть. Это мы посмотрим. Ну, ладно, а какие ожидания у тебя были до того, когда первый раз ты в Словакию приехал вообще? Что ты думал об этой стране? Все сбылось прям вот как я и хотел. То есть вот, как я смотрел изначально по Google панорамам, а их очень много смотрю. И, ну да, это мой любимый сайт. Да-да-да. У меня их два любимых сайта. Вот Google Панорама и YouTube. Ну вот. И, значит, в Словакии, то есть, обычная страна, если была бы чуть-чуть она дешевле, то да. То есть, не евро было бы. Ну вот, она бы была бы стоящей. И там можно было бы отыскать какие-то плюсы в ней. То есть, там, конечно же, по сравнению с той же Германией, дешевле будет. То есть там и еда подешевле, и жилье будет, гостиница подешевле. Ну, там, допустим, для русских, конечно, она стала уже подороже. И смысла просто туда не надо, нету ехать, если есть более дешевая, ну, на мой взгляд, чуть-чуть дешевле, наверное, Чехии, и еще дешевле это Польша, ну, вот, который на порядок все гораздо лучше. Что, зачем задерживаться в этой Словакии? Лучше ее преодолеть прямо вот. Значит, в Польше получается еще дешевле, чем в Словакии. Да, конечно, потому что в Польше будет национальная валюта, злотые, ну вот, и она дешевле. Ну вот, то есть, если измеряю там рестораны, возьмем цены там в Словакии и в Польше, гораздо дешевле Ну будет. да, вот самый важный показатель это бензин и еда. Да, и бензин в том числе, конечно же, в Словакии бензин дороже, он практически наравне будет с немецким бензином. Ну вот, практически, ну вот. В Польше бензин стоит дешевле по сравнению с Словакией на 27 центов, ну вот, евроцентов. Ну, Ого. то есть, если там в За Словакии литр, стоит... ничего себе. Да, ну вот, если в Словакии бензин 1,27, ну вот, то в Польше 1 евро будет вот так стоить. Ну, это можно, конечно, более так подробнее посмотреть, получше Значит, будет. получается, если где-то рядом с границей едешь с Польши, надо чуть-чуть подождать, пересечь границу и там заправиться. Да, то есть, ну вот на сегодняшнее число, у нас сегодня там 2 февраля, но, или какое у вас там? Не, Или у май? нас еще первое. Да, у вас еще первое. Я в будущем живу. Вот. Ты звонишь нам из Да. будущего. Мелофон у тебя. Ну, а так вот, значит, в Словакии сейчас бензин стоит 95-й бензин 1,18 евро, а в Германии 1,24, а в Польше он стоит 91 цент. О, здорово. Ну, я сегодня 95-й по 119 заправлялся. А, свыше ты 119 все-таки. Ну, здесь такое присредненное, то есть Ну вот да, ну, да. 24, но во всяком случае, вот тебе, пожалуйста, то есть 1,18 евро вот сейчас по сравнению с той же Польшей 0,91. Ну, здорово. Да, ну вот, то есть вообще все вот это три страны, а, нет, ну, Венгрия подешевле все-таки. Но вот, поэтому, ну, а если взять там, допустим, у нас Чехия, то будет, то есть там будет, эти цены, причем они все время, вот именно разница всегда именно такая между ними. То есть Чехия сейчас бензин стоит 1 евро, 1,01. Вот, ну, опять же, ну, зачем нужна Словакия? Ну, конечно, как вариант заправиться в Чехии и Не, там. ну почему? Вот если как это сказать, посмотреть на карту, то в Словакии больше гор, чем в Чехии, или нет? В Да. Словакии ни Больше низкие пальто. Татры, высокие Низкий. Татры. Да. Вот туда мы А и едем. Чехия больше холмистая местность Да, она получается. холмистая. А в Чехии там едем мы по другим причинам туда. А, Ну, ну, ладно, это попозже. сейчас попозже. Хорошо, Ну, ладно, то мы есть. сейчас двинемся дальше. Да. Дороги, потом еще можно будет что-нибудь спросить. Перейдем к людям. Вот как в Польше я тебя спрашивал, что из себя представляют люди в Словакии? Как они к чужим относятся? Ну, вообще, какой настрой у них, как что? Весь. Вообще, я не увидел разницы между поляками, чехами и словаками. Или Словаки, наверное. словаки. Да. Между вообще вот это все Восточная Европа. То есть они все же ближе к русским. Даже, я хочу сказать, венгры. И то вот тоже вот ближе и как-то более такие хорошие, обычные, вот плохого ничего нет, более простые. Ну вот, то есть Словакия, там видно, что там нету никакой зажиточной жизни. Ну вот, там ничего сверхъестественного нету. Ну вот, в отличие от той же, допустим, Чехии. И даже Польши. То есть она все-таки на порядок, на мой взгляд, во всяком случае, если ехать и смотреть там все, она, ну, попроще страна будет. Ну вот. И, ну, люди, не знаю, вот, в общем, все просто и хорошо. Ничего плохого не могу сказать. Но такие радушные, говорят они на словацком языке. Ну вот. Ну, значит, типа, как ты говорил, в Польше гопота есть. Там Да, встречались, нет? есть. Тоже есть. Они везде есть, да? Наверное, в Словакии тоже есть, да, и в Чехии тоже, и в А, Венгрии. здорово. То есть такой вот немножко другая прослойка населения, скажем так. Да-да-да. Чуть-чуть другая. Ну, это естественно, это нормально. Но потому что какой-нибудь изысканной там Франции там будет немножко другой контингент. Вот все-таки вот западные страны, они все-таки уже люди, уже другие, начиная с той же Германии, Италии, все вот это там Австрии, все это уже ощущается. Ну, вот, то есть другие. А вот эта вся правая сторона, вот можно сказать, даже до Балкан, во всяком случае, там, до, не знаю, до Греции, да, или там до Черногории, даже Черногории они есть, все гораздо. То есть люди такие вот одинаковые, на мой взгляд. Вообще, ну, потому что славяне. Но все вот эти словаки, чехи, Польша, ну, все эти славы входят, их языки входят в славянскую группу, ну, вот, языков. Так что, ну, поэтому мы и похожи. У нас и кухня даже, еда. Ну, К вот. этому сейчас перейдем. Да. А, опять же, такой же вопрос, как и про Польшу. Какая-нибудь вражда, ну, встречался с враждой какой-нибудь, каким-нибудь Нет. недоброжелателем? Нет. Вообще ничего не было. Нет. Это я... Все везде помогает, можно всегда узнать, спросить, и вообще все очень здорово. Ну вот, А проблем никаких нет. как там полиция? Встречался? С полицией нет, не встречался. Ни с одной, нет, ни разу. И даже не видел, кстати. Да. Я приезжал, и, кстати, я не видел, Хорошие я новости. ехал. Да, хорошая новость. Я ехал по этой платной дороге, ну, платная, конечно же, она является для автовладельцев, но на мотоцикле, как я говорил, это бесплатно. Ну, вот, и даже там я не видел, чтобы где-то проверяли виньетки. Вообще, все прекрасно. Ну, вот, вообще, в Европе, хочу сказать, полиции нету. Ну, вот, я ее практически... Она, наверное, есть, но хорошо прячется. Она хорошо прячется. А, ты знаешь, вот хорошо прятался... Я один раз видел с радаром. Где же я видел с радаром? Ну вот, то ли в Австрии, то ли в Швейцарии. Ну, Я был очень... в Австрии они постоянно с радаром стоят. Я их столько видел, Вот, это верно, в капец. Австрии, да. Я выезжал из туннеля, причем в туннеле я так прибавил хорошо скорость, ну, класс. Да-да. Мотоциклисты любят туннели, ну вот, а он там стоит прямо на выходе из туннеля как раз. Я думаю, да, даже в России давно-давно этого фена нету. Ну вот они торгуют фенами. Мы в Австрии с одним паршаком гонялись немножко. Ну, что значит гонялись? Так, газу поддадим, он обгонит, я его обгоню, когда, как позволяет дорога. А потом что-то он как газанул, психанул, наверное, или что, ушуршал от меня в точку, исчез. Ну, а я дальше еду, спокойно себя не превышаю, заезжаю буквально в следующую деревню, а его там менты уже тормознули, с него уже, вижу, он бабки им отдает уже. Догонялся, чувак. Это такое бывает. Да, то Ну. есть, нет, там этого нету, никакой полиции, но по извилистым дорожкам в Словакии быстро особо не хочется ехать. Ну, Страшно или во-первых, почему? ты знаешь, и хочется посмотреть, во-первых, А. чтобы какие-то какие-никакие красоты. И дело в том, что если ты до этого твое было путешествие по той же там Австрии, к примеру, или там по Хорватии, по горной части Хорватии, то есть ты насладился всеми быстрыми этими серпантинами, и здесь ты, если попытаешься то же самое это сделать, можно проехать, но так как мы не знаем дороги, ты едешь чаще всего по незнакомой дороге, Ну да, могут быть неприятные сюрпризы. конечно. То есть, ты видишь, надо всегда смотреть по местному населению. То есть, местный мотоциклист едет быстро, можно попытаться с ним как-то рядом держаться. Ну вот, все же он лучше знает, где будет, когда что-то наступит, что-то плохое. То есть не забываем, там есть колейность. Ну вот, это нормально, это естественно. Ну. Да, вот, пожалуй, то есть Словакия такая вот страна. С одной стороны, какая-то такая затерянная, и в то же время, ну, мало я о ней. Такая заспанная, Заспанная, да, да? скажем так. Ее почему-то ее вот мало я так ее распознал. Хоть вот Ну-ну. я проехал достаточно тут много в разных направлениях, ну вот, ну, прямо вот сказать, что прям вот один разочек, если пересечь, вот по местным дорогам проехать, не по автобанам, один раз. Ну вот, этого будет вполне достаточно. И в следующий раз вы, ну, не захотите прям специально, целенаправленно туда ехать. Ну, проехали, проехали, ладно. То есть лучше посвятить потом следующее время для другой какой-нибудь страны. Хорошо. Перейдем к самому главному. Да. Что кушал? Какие у них какие-то национальные блюда есть какое-нибудь? В Вкусно. каком направлении у них мясо, тесто, суп? Что у них такое То же самое? самое. По большому счету, ну, это бигус, Это но что? вот, это капуста. Но вот квашеная, там, по-моему, квашеная капуста, буквально чем-то пережаренная, что-то такое непонятное. Но это вкусно. Но вот. И у них там также, по-моему, я могу ошибаться, но вот как и в Чехии подают, кнедлики подают, такой размоченный хлеб, очень своеобразный такой, да. Но вот. Мне очень нравится. Вся суть в Чехии. Но, а все остальное, по большому счету, еда классная. Но, вот, точно так же много подают, как и в Польше, в Беларуси, в России. Эта еда одинаковая. Такие же там супы вкусные, много мяса. Мясная сторона, кстати, такая же, как и Чехия. Но, вот, больше, честно сказать, вот, ну, я мало там все-таки вот, ел прям вот такой еды и ресторанной. Честно признаться, поэтому я не могу много рассказать об этом. А Но цены какие? евровый, цены в евро. То есть, ну, оно Ну, будет дешевле, чем в Германии. Ну, вот, чуть-чуть сколько будет дешевле. стоить, например, на обед там заехать в какой-нибудь придорожный ресторан и покушать на обед? Я думаю, наверное, евро, наверное, будет 7 стоить. Ну, это вполне приемлемо. Да, для Германии это приемлемо, для Польши нет. Ну, потому что в Польше можно, ну, по сегодняшним меркам поесть где-нибудь на евро 4 максимум. Ух ты, ничего себе. Да, 4 евро можно поесть в Польше, причем очень-очень классно. Ну вот, очень хорошо можно поесть. Ну вот, потому что смотришь в Словакии, когда вот такие цены, это... Нет. Да, вот. То есть, ну, это надо опять же сравнивать. Может, сейчас что-то поменялось в связи с этим тут скачками, то есть там злоты к евро. Может, что-то Ну, поменялось. Да. Ну, во всяком случае, я могу сразу сказать, из Словакии чуть-чуть дороже. Ну, вот. Я бы выбирал понятно, бы... потому что там евро, там Потому что нужно евро. ожидать, что все дороже по сравнению, по крайней мере, с Польшей. Да, из Чехии даже. То есть и в Чехии, опять же, будет тебе дешевле, чем в Словакии. Ну, вот. То есть, опять же, такая страна, просто проехаться и все. Ну, Ну. останемся на теме питания. Что посоветуешь попробовать обязательно? Не знаю, ничего. Ничего. Нет, я не Все знаю. невкусное было. Я не могу сказать, я не помню название блюд. Я честно признаться, вот я признаюсь честно, я там не мало очень где был. Вернее, там в одном месте только один раз остановился, поесть все. Не, ну ты Ну, там два раза ночевал. А что ты кушал? да, что я кушал? Я в магазин сходил и покупал. А, Ну, я вот, понял. я люблю магазины. Вот честно признаться, я люблю супермаркеты. Я захожу, люблю ходить, понабрать в тележечку Тут что-нибудь. колбаску, Вот. там сырок, да? Колбаску, сырок. Кстати, лучшие колбасы во всей Европе. Это польские колбасы. Да ладно. Да, серьезно. Ну, вот, и, вообще колбаса это все, это Польша. Ну, вот. Если я там могу там сказать, Германия это выпечка, это классно, это много ее выпечки там разные. Ну, вот. Вообще там всякие сладости в Германии очень вкусные. Ну, вот, а Польша все, это колбаса. Ну, вот. Так что это нужно вот тоже. Пробуйте колбасу в Польше. Ну, про Словакию. А, в Словакии рыбы очень много. Во, Ага. рыбы. Ну, вот. Так что А откуда рыбные там рыба? продукты. Откуда там? Я читал только об этом. Откуда? Да из рек. Там много рек, много озер. Да, вот. Так что Ага. Ну, я читал. реки, наверное, поменьше, потому что если издалека, ну, как с высоты на Да, карту но вы смотришь. приближаете Google карту, увеличиваете, в конце концов, вы увидите эти реки. Это, конечно, никакой там ни Амур, ни Енисей, но тем не Ну, менее они есть. Ну, вот, как в любой стране. Ну вот, не знаю, страна славится своей рыбой. Ну, вот, стоит что-нибудь рыбное попробовать. Да, вот, так что. хорошо, рыба. Ну, попробуем, посмотрим. Да. Опять же, вернемся к природе и к ландшафту, так как сейчас про реки заговорили. Мы уже сказали, что это в основном горная страна. По крайней мере, на севере у нас высокие Татры, посередине это низкие Татры. Да. Вот как ты пересекал страну? Вот так и получилось, что я из Буда, вот если посмотреть внимательно на карту, то я ехал из Будапешта и в сторону Закупания, туда, в сторону Польши. И как раз пересек вот низкие вот эти Татары. Но то они и низкие, что просто низкие Татары. А потом вот начались высокие Татары, там уже, конечно, интереснее. Тем не менее, очень рекомендую, значит, проехать по дороге. Эта дорога огибает высокие Татары, Да. то есть с правой стороны. Вот как раз там хочу проехать. Такая маленькая, тоненькая. Да, то есть оно повыше, там идет внизу автомагистрали, идет чуть повыше. Беленькая, тоненькая ниточка такая. Вот я по этой дороге ехал. Очень рекомендую. Дорога очень простая. Сверхъестественности, конечно, никакой нет, но очень будут красивые виды. Очень Да. рекомендую. И там есть очень классные места, где можно остановиться. Конечно, хорошо ехать, допустим, слева направо, естественно. Это идеальная прямо траектория слева направо. Вот именно Потому так и что... хочу проехать. Вот Вот. переезжая с юга на север через Низкие Татры, и потом, ну, как переезжаем через вот эту большую магистраль, и с севернее есть такая маленькая дорожка. Вот я по ней хочу проехаться как Вот. раз вокруг Высоких Татр с правой стороны, значит, с восточной, заехать в Польшу и потом дальше в Чехию уйти. Да, все верно, правильно думаешь. И дело в том, что там, даже когда едешь по этой тоненькой дорожке, там будут места отдыха, и с очень классными такими видами. То есть Можно, можно значит, встать. сесть на пикничок, попить чай. Естественно, что я так и сделал. Почему я люблю супермаркеты? Я зашел в супермаркет, купил разных консерв каких-то, разогрел их там, вот, пикничок, кофеечек, и прекрасно. Вот, это здорово. Еще самое поразительное, такое не открытие было там. Ездили мотоциклисты по этой дорожке, причем смотрели, то они ездят слева направо, туда-сюда, одни и те же. Это, оказывается, словацкий мото-журнал какой-то. И они делали то ли тесты мотоциклистов. Словацкий язык я не понимаю, поэтому объясниться мы не смогли. Друг другу только улыбались. Во всяком случае, я видел, что они не злые люди. Поэтому, опять же, касаясь людей, люди там хорошие. Ясненько. Посмотрев на этих бородатых Значит, мужчин. достопримечательности мы тоже уже сказали. Во-первых, это Высокие Татры и блин, уже забыл название города, но послушаю потом. По-моему, Банско-Быстрица. Ну-ну-ну. Либо вот это А Бянская Штябница. я вот хотел как раз заехать в одну пещеру, которая есть на восточном краю Высоких Татр. Но не получится. Мы едем в понедельник, а в понедельник она закрыта. Да. Придется мимо проехать. Ну ничего страшного, как-нибудь что-то Если подумаю. на самом деле там есть, по-моему, где-то соляные какие-то шахты, если не ошибаюсь, это причем в Словакии. Есть Да, там в в Польше Словакии. есть, конечно, Величко, да, то есть соляные шахты. Здесь и а или там, кстати, в Словакии есть, по-моему, термальные источники какие-то еще. Да, есть. Вот, тоже, наверное, стоит. Я по большому счету такой очень насчет достопримечательности. Мне нравится природа. Ну, само собой. Или какие-то места такие необычные немножко. То есть всякие стандартные памятники, не особо прям, что мне так нравится. Что мне все время хочется что-то такого необычного. Это Ну порой вот сложно снимать. язык ты уже тему задел. Тут говоришь словацкий, он совсем непонятен для русского, или как-то можно понять. Проблематично. Уже он как менее схож, чем польский. Да нет, и польский на самом деле тоже очень тяжело понять, потому что там в польском есть слова, которые, Да. они слышатся как будто на русском, но на самом деле они совершенно другого значения. А словацкий, он ближе к польскому, конечно, то есть понимающий польский язык, то есть будешь понимать немножко словацкий, но другое. То есть на пальцах можно объясниться, на английском будет проблематично общаться. Точно, народ не знает его, но очень Ну-ну. тяжело. И когда я побывал в гостинице, тогда, помню, я останавливался, То есть с английским тот дедок, который меня принимал, очень было тяжело. Вот. И ему, и мне. Ну, вот. Мы абсолютно друг друга не понимали, особенно когда меня пытались... Не пытались, а меня взвешивали на весах. Будешь поселяться в гостиницу, готовься. Ну, вот. Будут взвешивать тебя на весах. Вот. Прикол. Это я уже рассказывал в своем фильме, как Да. мне... Ну, с чемоданами или без меня взвешивать надо. Вот Вот я как вспоминаю прикол. эту гостиницу, это было очень здорово видеть. А, ну как, объяснялся как на английском? На английском не нормально вообще, нет? Английский, конечно, да, я говорю, ты мне, я тебе, ну, ты этот, ну, ты понял. Понял, да, ну да, то, а там вот это, а вот это вот две штуки. Все, два пальца показываешь, две. Ну, вот, или мне вот так надо. Вот, просто такой жест, такой по горлу. Вот так надо. Все, понимает вас сразу. Вот простыми жестами такими. Да. Ну, вот так. То есть, здорово, не очень, не-не-не. Ну, вот, все плохо. То есть обычной мимикой там лица, все можно объясниться. Ну, вот, будут понимать, ну, там, надо говорить какие-то однотипные фразы на английском языке. Чем проще, тем лучше. То есть, home, sleep. Вот. Надо. I want sleep. Хочу спать, вот пиздец как. Прям вот очень спать, спать. Вот, можно в конце концов нарисовать там картинки какие-то. Ну, да, на смартфоне показывай. Ну, вот тарелку еды хочу есть. Самое тяжелое, хочу сказать, почему я не ем в ресторанах? Могу объяснить очень простую вещь. Я Мне очень мало. трудно заказать что-то. Нереально. Да. Нереально. То есть ты приносит меню, ты открываешь, ну, словацкому еще там худо-бедно еще как-то можно что-то понять. Самое сложное это венгерский язык. То Да, есть ты как раз говорил уже в открыли прошлый раз. и все, и все. И ты не знаешь даже себе, как чай или кофе заказать. То есть, ну, я знал только одно, что чай и кофе на последней странице находятся чаще всего. Да. И там я по цене примерно угадывал, ну, что это являлось чай или кофе. Иногда ошибался, иногда. Но а еде, ну, примерно заказываешь мне вот из этого столбца вот эту штуку. Ну, вот из этого столбца вот эту штуку. Ну, примерно так, на какую-то сумму еды, примерно, рассчитываешь, все. А дальше сюрприз тебя ждет. Так это Или тебе... здорово. Да. Или как мне тогда, я уже забыл, где, в какой-то стране, забыл. Ну, вот на меня, вот я им говорю, мне вот эту штуку. Ну, вот, и потом, значит, вот эту. Ну, на меня смотрите, сказать, вы уверены? Ты такой, нет. Говорю, полностью. Мужик, неси. Уверен. И когда он ушел, у меня, знаешь, мысли такие, может, сейчас вот я заказал какую-нибудь тарелку кетчупа. Да, тарелку кетчупа, то, что вот никогда не знаешь, причем вот эта фраза, точно уверена? Или начинаешь что-то доказывать, что, дескать, а какой вам гарнир к этому? Ну вот, а ты не понимаешь, что он вообще от тебя хочет. Вспоминай слово. Это было... Ой, я уже забыл, в Чехии, по-моему, наш чешский язык я вообще не понимаю, вообще, вот вообще никак, вообще вообще никак. Он даже не схож с русским языком. И мне, помню, там всем... А, нет, перепутал. В Бельгии это было дело, в Бельгии. Ну вот, в моем первом путешествии, когда мне все значит, представляю, меня занесло в Бельгии, в китайский ресторан зайти. Русский человек зашел в китайский ресторан в Бельгии. Представляешь, уникально. Более того, он китайский, ну вот, а обслуживал какой-то узбек меня, что ли, ну вот, ну, явно не китаец, 100%. Но, и при этом он говорил, по-моему, на таджикском языке, ну, короче, на другом. То есть это вообще финиш был полнейший. Ну, или смесь бельгийского языка. Ну, короче, там все подряд. Бельгийский, китайский, таджикский, все в одном. Но безумнейшим акцентом. И все, что... И когда я сказал, мне вот это, вот так же из столбцов повыбирал, потому что там все на бельгийском языке было написано. Ну, мне вот это... И он мне начал спрашивать, дескать, что-то меня спрашивать. Вот, дескать, прям... Я ему говорю, да не надо, мне вот только вот это, и все. Вот. И он, дескать, а я вкручу в голове, дескать, он там гарнир спрашивает, количество спрашивает или еще что-то. Но я его не могу понять. Он начал там чуть ли уже весь прямо заходиться, дескать, да что тебе принести-то? Ну, надо вот это. Но у него так порядок, у него так положено. И там подключились другие соседи, ну, бельгийцы, ну, начали мне объяснять, ну, что, дескать, это вот это, вот это. Но это хорошо, когда человек пытается помочь, как слушать меня. Да. Ну, хорошо, когда пытаются помочь и сказать, дескать, там, попытаться там на английском сказать или Да. нарисовать, но они говорят все то же самое, один в один, как и этот китаец. То есть один-один, просто вот слово в слово. То есть я говорю, я китайцы точно так же понимаю, как и вас, а толку-то никакого нет. Я не глухой. Ну, то есть очень такая странная была помощь. Но вот это было очень смешно. Я уже хотел развернуться, я уже хотел встать, я сказал, ладно, нифига мне ничего не надо, товарищи, я ухожу отсюда, пойду в Макдональдс поем. Ну вот, они, нет, сидеть, сейчас будем разбираться. Я говорю, ладно, дайте хоть что-нибудь. Вот, все то же самое, возможно, ждет, а невозможно, а будет ждать это в Словакии. Ну, то есть, либо вы там в каком-то, в крутых городах заходите, крутые рестораны, где дублируется на английском или немецком языке, ну вот, Так либо наоборот, хочется-то не большой город, а где-нибудь такое, что-нибудь деревенское. да, деревенского. Вот, ты приди и скажи это, хочу деревенского. Вот заедешь в какой-нибудь там словацкий город, скажи, хочу деревенского. Приходишь там в какую-нибудь избу, ну вот, они тебя не Хотя бы понимают. картошки жареные, блин. Картошка будет. Вот как картошка? Рисуйте картошку. Ну вот, пантомиму будем играть. Так, ну ладно. Заправлялся как ты? Как заправки? Так же, как и во всей Европе? Заехал, заправился, пошел, заплатил? Да, все просто. Бензин хороший. Но хорошего качества, так же, такой же, как и в Польше по качеству. Плохого бензина, я могу сразу сказать, в Европе я ни разу не видел. Вот так. Ну, То есть все это это. радует. Да. Ну, как я вам сказал, но я заправлялся там один раз и чуть-чуть, потому что цена все-таки была чуть-чуть повыше. Я старался дотянуть. А я не помню, куда я пытался дотянуть. То ли до Чехии, то ли. А, я и в Чехию, помню, ехал, и в Польшу. Ну, в общем, так. Какие-нибудь нештатные ситуации в Словакии? Что у тебя было? Нештатная ситуация. Нештатная ситуация это была с отелем. Ну, вот, то есть. Когда тебя взвешивали? То есть я тогда заехал, помню, я не стал бронировать. Да, когда меня взвешивали, все верно. Это была очень нештатная ситуация, очень нештатная, вообще там от начала до конца она была. Дело в том, что вначале я нашел пансион интересный в Жилине, там город такой Жилина, но достаточно крупный. Он там в сторонке был, отельчик находился. На мой взгляд, хороший. Я дома посмотрел, нет бы забронировать. Ну, дескать, а я вот приеду и постучусь туда. Ну, в общем, стучало очень долго, там все стемнело, в общем, оттуда еле выбрался, там чуть не упал, в общем, еле мотоцикл развернул. В общем, это было еще то приключение. Ну, вот. А! Там вот, кстати, про хорошие, про плохие дороги хочу сказать. Там была нормальная ситуация, когда асфальт срезан и срезают так, я не знаю, прямо до грунта буквально. То есть даже по российским меркам и так не срезает асфальт. И даже в России делают потом, когда ты едешь, значит, по срезанному асфальту, ты заезжаешь на... Все-таки делают ступенечку такую, все-таки заехать на нормальный. Там этой Ну, ступеньки нету. Машина скатик тормаживается какой-нибудь. в ноль и забираются на эту ступеньку. А вот такой... А там приличный, да? Да, там такой бордюр получается такой высоты приличный. То есть он сантиметров на, наверное... наверное... 10, да, 10 сантиметров будет, то есть такая приличная ступень. Ну, ничего Но себе. это я попал вот в такую историю, помню. Был, то есть я вот оказался, вот, кстати, в Высоких Татрах, было темно уже. Ну, это мое второе было путешествие. Ну вот по темноте я бы там нигде не хотел ездить в таких местах. Меня чисто случайно, я думал, дотяну. То есть тогда просто я ехал очень большое количество километров, не один день под дождем. Я тогда, помню, под дождями ехал. А, 2 дня я ехал под дождями. Ну, нет, да, 2 дня. Ну, и вот этот второй день полностью под дождями, я тогда ехал из Турова. Я думал, до Жилина дотянуть, но вот с этими дождями через Краков мне было, ну, тяжеловато. И когда оказался в Словакии, вот я удивился сразу же. Ну, во-первых, был туман, темно, срезанный асфальт. Я Понятно. зажатый между двух фур ехал, то есть я не мог даже их обогнать. Я ничего не видел. Визор потеет, навигатор сел. Я не могу остановиться на обочине, потому что, ну, обочины так таковой нет. Нету, либо там в яму, в пустыню летать куда-то. В общем, я не видел. Просто я ехал по прибору. Ну, вот. И когда действительно вот в Жилине вот, не оказывается, то есть звонят. Звонил в этот мотель, никто не вышел. Я уехал и искал просто по трассе. Свернул какой-то городочек там, не помню, какой, если посмотреть, может, искать. Но нашел вот эту гостиницу советского типа, долго в нее звонил, долго орал. мужик боялся выйти вначале, ему за стекла показывал, что я мотоциклист, вот пантомимы опять же, то есть учитесь разговаривать пантомимой, но вот я мотоциклист, хочу поспать, и у меня куча бабла есть, вот просто полно, пачка есть, я прямо сейчас тебе все их отдам, ну вот, ну чтобы показать, что я не бандит, ну, и, ну, в итоге вышел, все ему объяснился, но а он вначале, дескать, ну, типа, с таким выражением лица, дескать, чё орёшь? И мотоцикл поставили, ну, вот, на край, ну, типа, там стоянка, я не знаю, уж охраняемая или какая она была, ну, тогда мне было все равно. И, дескать, прийти в отель, и он вначале долго искал, во-первых, надо было расплатиться за него сразу. Вот, то есть, я ему, да, помню, там, что-то, бумажка, по-моему, 30 евро сразу бумажками, да. Ну вот, а номер стоил, как сейчас помню, 24 что-то. Ну вот, и он давай там сдачу искать, и причем он находил эту сдачу отовсюду. То есть там евро в тумбочке, евро в своих штанах нашел, пол евро там в каком-то шкафу. И потом вроде оставалось там центов 30, что ли, или 40. А я вот не знаю, сейчас меня слышно или нет. Да-да. Наверное, надеюсь, слышно. Как слышно? Хорошо слышно. Да, хорошо. Ну вот, это у нас тут бывает перебой со связью. Да, хорошо слышно. Ну вот, и в итоге осталось там центов 30 набрать, и я ему говорю, да ладно, не надо. Он такой, нет, и все, я уже спать хочу с этими вещами, стою весь в этой куртке, в черепахе, бог ты мой. Ну вот, нет, сейчас найду. Ну вот, а причем такая атмосфера, вот вы можете представить, как в советском доме отдыха, где-то очень далеко, где никого вообще в жизни не... когда людей не было, просто часы только тикают, и все, и тишина. И такая лампочка. Ну вот, и все, и просто тишина. И вот этот мужик мечется, такой старичок, он просто бегает оттуда-сюда, туда-сюда, и вот ищет эти копейки. И, да ладно, все, я завтра отдадите. Нет, все. Ну, и тишина, просто цок-цок-цок часы. Ну вот, и детский говорит, хорошо, окей, все. Он нашел меня, да, он говорит, теперь заполняем анкету. Ну вот, анкету мы заполняем, я там начинаю писать там все, имя, фамилия. А писал кириллицей или латынькой? Ну, в принципе, там логично где написать имя, фамилию. Он говорит, не-не-не. Не, ну я начал, ну, латинскими буквами все-таки, ну, иностранное все-таки государство. Ну вот, ему надо понять, если латиницей напишу, он вообще там, меня выгонит оттуда. Да, меня выгонит оттуда. Но когда там, или все-таки я заполнял, вот анкету начал заполнять, там дошло... до города писать, до области надо было написать. И вот, дескать, он говорит, не, я начал писать на английском, но вот он говорит, не-не-не, только на словацком языке. И это было достаточно очень необычно писать на словацком языке, но он стал мне помогать. Но вот, ну, это, я не знаю, меня напомнило каким-то экзаменом. Но при этом я стою, у меня кофр тут лежит, этот баул огромный. Сам наступил дальше финиш. Я уже думаю, ну все, слава богу, все это закончилось. Но и тут он меня, дескать, как у врача все равно, знаешь, заполнил карточку твою, и потом проходите за ширму, раздевайтесь. Он говорит, вот там весы, вставай. Да, весы с гири, вот это, как белые такие, обычные. Но вставай. И здесь у меня смех, у меня просто, вот я вот усталость, мне уже смешно, я по-русски, дескать, мне как с вещами или без вставать? Причем он на полном серьезе. И когда я встал на весы, ну, все без вещей, он взвесил меня, записал в свои карточки. Но потом поехали на лифты. Лифты очень странные. То есть, ну, вообще, когда-то это, по-моему, английская разработка этих лифтов, или в Америке даже было. Которые без конца двигаются, просто залазишь в них и все. Да, да, да, да, да. Надо успеть запрыгнуть, да, и да. Если не успел, отрубить все, что можно. Ну, а ты едешь, а у тебя бетон несется такой мимо тебя. Прям, знаешь, так хочется вот пальцем дотронуться до этого кирпича. Ну, просто думаешь, не, нельзя, отрубит. На самом деле, то есть, когда взвешивали меня, я думал, что у меня сейчас там, ну, может, номера какие-то хлипкие, там, по весу все, рекламят у них. Ну, вот. И если перевес, то все, там, кровать сразу же падает вниз. Гостиница там большая. Ну, вот. Никого, главное, за все свое жилье. Вот я жил на 7-м этаже, а пустота, просто пустота. Вот никого нет. Ну, и номер хорош, все оказалось. Когда с утра проснулся, я увидел, что там за гостиницей находится футбольное поле, там целый комплекс спортивный. В общем, Спортивная да, в гостиница. этот день там, в этот или в тот день там должны были спортсмены приехать. Ну, и там типа что-то вот такой фразы, лозунга там висел, типа «Добро пожаловать, Пахтакор», там, например, что-то в этом духе. Ну, вот. И все. Ну, то есть какой-то своей словацкой команды. Они думали, что я прям вот приехал, ну, на сбор. Меня взвешивают. Ну, непонятно, их не вот этот мотив взвешивания. Вот, это, пожалуй, такая одна единственная внештатная ситуация, которая у меня там произошла. Ну, а слава богу, она веселая была и все Да. остальное. Ну, там были, еще были тоже, еще была одна тоже ситуация. Ну, она не к еде сказанная была. Это как бы, ну, это особенности, это естественно для человека, поэтому... Ладно, не будем. Просто это было все на людях, но вот это чисто случайно. То есть вроде как бы людей не было, да, не было, не было, не было. А когда процесс пошел, люди пошли не стало ничего. Это было тоже... Причем не пошли, а поехали. С одной стороны были байкеры суровые, а с другой стороны, с другой стороны ехала уже полиция. И обе стороны Ой-ой-ой. меня видели в таком состоянии. Ну, вот, в очень смешном состоянии. Но я правильной стороной повернулся. Ну. Так что плохого знака не было. Это вот, да, вот второй такой был смешной случай. Больше ничего такого, да, слава богу, со мной там не происходило. Если вспомнил, расскажу обязательно. Ладно, будем подходить к концу про Словакию. И под конец, как всегда, вот почему стоит посетить Словакию и почему нет? Нет, потому что страна гораздо дороже, чем Чехия, Польша, а сервис, ну, чуть-чуть попроще, скажем так, чуть-чуть. Но попроще, ну, даже не в сервисе проще, ну, зачем это слишком просто за все то же самое, ты переплачиваешь дороже. Второй момент, почему стоит посетить ее, посмотреть, потому что эта страна есть, она входит в шенгенскую зону. Ну, уже стоит ее посетить, посмотреть, просто вот, и посмотреть высокие Татры. Очень рекомендую. То есть Альпы, да, они красивые, они очень распиаренные, эти горы, но высокие Татры, это будет... Для меня это вот именно эта причина есть посмотреть высокие Татры. Да, и все. То есть это вполне достаточно. Как выглядят эти горы, какой там воздух, и посмотреть просто на окружающую, что вообще там происходит. То есть выехать из этой страны очень достаточно легко, она не такая большая. Поэтому все, пожалуй, больше. Братислава, вот город, столица, вроде бы казалось, можно совместить, допустим, Братиславу и Вену. Да. Братислава буквально там полдня, и все, это максимум. Переплыл через Дунай в другом городе Да, уже. и все, и вот Братислава полдня и нафиг. Ну, ты там, Ну, Будапешт, Вену. а теперь три слова, которые наиболее точно описывают страну. Более точно. Здесь сложнее, конечно, слова подбирается. Но вот только весы, вот эти, которые взвешивали, они мне прямо сейчас в глазах стоят, эти весы гири, вот это. Но, ну, во-первых, так, с одной стороны, так, сейчас мы что-нибудь скажем. Три слова. Бог ты, ну, я не знаю, но Татры, наверное, вот Татры это первое слово будет. Высокие Татры первое слово, низкие Татры второе слово. Вот так скажем. Так, и И третье. весы. И весы, да, весы. Пожалуй, вот такая страна получилась. Вот, значит, прикольно. Переходим к Чехии, так плавно, незаметно. Да. Ну, собственно говоря, Словакия и Чехия, они, как я думаю, ну, я и там был, но не Братья. подряд, с перерывом там несколько лет. Они похожие страны, Да. как мне показалось. Верно. Поэтому, ну что, наверное, в первую очередь можно сказать про еду, давай начнем. Какая еда, как чем-нибудь отличается от Словакии, от Польши, или какие-то там свои особенности, свои, чтобы путешественнику стоило знать про питание в Чехии. Чехия отличается, я хоть человек не пьющий, но, конечно же, они отличаются ликеро-водочными изделиями, в частности, пивом отличаются, все это знают. Да. Вечный спор идет, где лучше пиво, в Чехии или в Бельгии? Но Я думал, в Бельгии... Германии. Про Германию вообще никто не говорит, но вот нигде. В России спроси кого угодно, где лучше пиво, тебе скажут, Чехии. Первое условие. Потом будет... Да, потом на третьем месте Германия. Германия всегда на третьем месте. Вот. И то есть, вот, ну, я не употреблял алкоголь, поэтому мне то, что я вот сделал какую-то некую свою статистику, то, что спрашивал у людей, с кем общался. Во-первых, в Чехии, почему говорят, в Чехии лучше пиво, чем в Германии? Оно дешевле, гораздо дешевле. Ну, вот, то есть, ну, по моим меркам, это будет стоить где-то... Там есть такое слово в Чехии – пивницы. То есть, это... Маленькие такие кафешечки, маленькие забегаловки. Если не в центре, допустим, там Праге, к примеру, а на окраине, ну вот где-то вот находить вот эти пивницы, оно будет дешевое пиво. То есть где-то примерно 50 евроцентов вот так. Ну, то есть можно... За сколько? За Пол-литра? пол-литра, да, пол-литра. Я не знаю, сколько в Германии стоит. Да, поэтому может быть столько же. Не, в Германии дороже. В Германии дороже, в Бельгии тоже дороже. В Бельгии там вообще... Ну... ...33 какие-то мензурки. А в этом как его, как положено, все прям... Причем там выбор большой. Ну, вот. Ну, это все-таки виднее людям, которые употребляют. Вот, Ну да, с все-таки ними, мы наверное, будет остановились на интереснее питании. пообщаться. Что кушал? Вот. Да, кушал мясо. О, что я ел, это кнедлики. Вот. На Что самом деле это? кнедлики подают и к любому блюду. Это практически как хлеб, обычный хлеб. Вот. А мне он нравится вот просто его есть, потому что он такой мягкий, такой белый мякиш, мягкий очень, как липкий, как тесто практически. Это очень вкусно. Не знаю, мне это очень нравится еда. Конечно же, всякие. Мне очень нравится утопенница. Там такая есть еда. Это, опять же, вы, если вы будете заходить в пивницу, там едут много-много разных закусочек. Ну вот, они очень простые закуски. И вот этот утопенница, он дает сарделька с этим, по-моему, соленым огурчиком, что-то в этом духе. Это очень вкусно. Во всяком случае, вот это, то есть это было очень странно смотреть, когда там захожу я не употребляющий алкоголь, да, и говорю им, дайте не пиво, ну вот, а какой-нибудь еды там и чай, да, это странно выглядит, очень странно. Ну вот. Но тем не менее, вот эта закуска, мне она очень понравилась. То есть так таковой еды, ну вот, вот ихний какой-то национальный, я мало поел. Еще я ел, ну, опять же, мясные блюда. То есть ешьте не в центре Праги, а езжайте на окраину. Там, я не знаю, последнюю остановку в метро выбираете куда-нибудь туда. Ну вот, и выбираете какое-нибудь кафе, пивницу вот эту. Будет, во-первых, дешевле. Ну вот, и вы поедите. Есть во многих микрорайонах, ну вот, и там целые ряды есть прямо такие ресторанчики тут или кафе, где можно поесть вот это колено, ну, вот это мясо. Ну, вообще это будет просто на вертеле, который, о, это шикарная штука. Рекомендую. Ну, то есть с едой там все очень здорово. Да, вот. И мне это очень, очень вкусно, очень нравится. В Чехии такая еда, я говорю, опять же, она ближе к Польше, Словакии. Вот уже другая еда начинается в Германии, Австрии, все, там уже другая. Вот. То есть, где цивилизация, там она другая. Ну, почему-то там попроще. Как-то. Ну, а здесь так Ну, не побольше. обязательно лучше, да, где Да, цивилизация. не, да. То есть здесь оно так вот с русским гостеприимством, можно сказать, ух, там прям много, вот тебе прям половник, огромный такой половник этого там, щей тебе. Ну, там, то есть вот по максимуму все, чтоб ты умер прямо за столом. Ну, то есть это вот, ну, во всяком случае, это Польша в этом плане хороша. Чехия чуть-чуть попроще. Ну, вот, ну, тоже все здорово. Ну, вот, и по цене в Чехии чуть-чуть дороже, чем в Польше. Чуть-чуть дороже. Но Словакия будет дороже, чем в Чехии. Ну, вот. То есть это я беру вообще все цены, да, называя, что вот в Польше, в Чехии, в Словакии, цены для, хотел сказать, для малообеспеченного слоя населения. Ну, практически это так, оно и есть. То есть, ну, не никакие не крутые, они не находятся ни в центре, это находится на окраине. Чисто домашняя еда, обычная домашняя еда для обычных людей. Ну вот, и все. А какой валютой расплачивался? Чешскими кронами, но опять же, если у вас их нет, то ничего страшного. Большим удовольствием берут евро. Евро на них молятся все. Ну, вот. Поэтому в любой гостинице, даже если нету по приему. Даже в любой забегаловке, в любом маленьком ресторанчике без проблем берут евро. Любой забегаловке, даже на заправке. Да, ты можешь сказать, у меня нету, но заранее, прежде чем заправляться, можно, конечно, сходить узнать. Дескать, у меня нету евро, чешских крон, и у меня есть евро. Он скажет, да, без проблем, без проблем, без проблем. Ну вот, или потом просто предупредить, сказать, да, без проблем, пересчитать. И причем, по-моему, и сдачу дадут тебе в евро. Ух Ну, ты. это просто можно заранее сказать, потому что я иногда даже пытался сказать, что, дескать, было бы здорово, если мне дали бы сдачу в вашей валюте, мне надо пригодиться. Нет. Ну, по-моему, по закону это запрещено. Но вот это уже как продажа валюты получается. Ну, то есть тебе дадут сдачу в евро. Скривут как-нибудь, ну, что-нибудь придумают. То есть евро всегда желанный такой гость. Так Перейдем что... к второму пункту по важности, наверное, или может даже это первый должен был быть. Ну, дороги, естественно. Как покрытие дорог, какие вообще, что из себя представляет дороги в Чехии? Как все просто тоже, значит, по автобанам мотоциклистам ездить бесплатно, без всяких виньеток, для автомобилистов. Автомобилисты покупают виньетки. Значит, качество дорог среднее, то есть как в Польше. Ну, наверное, даже больше, чем среднее. Но в Словакии хуже. Вот все. То есть, ну, есть, да, где-то колейность, но не криминал. Но, то есть передвигаться можно по разным дорогам ездить. Прям откровенно что-то ужас. Какого-то увидеть. Нет, я такого не видел. Ну, вот, то есть на Словакии есть хуже гораздо дороги. Ну, вот, то есть гораздо хуже дороги вот, показались у меня для меня Италия. То есть вот Италия у меня и всех стран, в которых я был, те, кто был, например, в Италии, вот могут сравнивать. Вот по десятибалльной системе, вот в Италии по дорогам, вот в России я могу поставить, там, я не знаю, троечку по десятибалльной системе, такие дороги, ну, такие даже не средние, ниже. То в Италии я могу поставить 4. Ну, Ох, так 4 плохо все. балла. Чуть-чуть, может быть, да, чуть-чуть может быть лучше, чем в России, но чуть-чуть. Ну вот, ну мы берем тоже там не автобан, но про автобан вообще Ну речи да. не идем, то есть только местные дороги. 4, то в Словакии 5 баллов, например, там, то есть чуть лучше, чем в Италии, ну или около, или те же 4, да, наверное, тоже четверочка. То в Чехии я там уже там 7, где-то вот так. Да, 7, 7 будет отлично. 7, 7 в Чехии, 7 в Польше будет. Ну вот, ну, 8 баллов там, ладно, Франция, Германия вот, там, в одном лице. 10 баллов это Испания, Хорватия, все, 10 баллов. Ну, даже, я не знаю, 20. Ну, то есть эти страны действительно с самым лучшим покрытием, идеальным, я бы сказал. Но особенно в Хорватии. Там особенное покрытие дороги. Резина стачивается только в пути. Ну вот. Да, Вот, так вот, значит, про Чехию, да. да, дороги напрямую связаны с там с ландшафтом. Какая природа, какой ландшафт в Чехии? Крайне левая сторона карты лучше захватывать, если хотите прокатиться. Это район Карловы Варри. Это, считай, выбирайте маршруты вдоль Германии. То есть вот по этой границе ехать можно как со стороны Германии ехать, со стороны Чехии. Я, в принципе, ехал по Германии, заправляться ездил в Чехию, есть я ездил в Чехию, а кататься ехал по Германии. Но это очень удобно. Вот там действительно хороший ландшафт, он очень необычный, там необычные холмы. Ничего подобного я нигде не видел. Это очень красиво. Ну вот, очень настоятельно рекомендую вот вдоль проехать вот этого, вот этой дороги. Если то есть снимать, посмотреть на карту, вот видим мы карту Чехии, то на 9 часов вечера, Да. 9, на 9 часов, вот там ваш маршрут начинается, он будет, ну, можно даже начать, допустим, хорошо, даже начните маршрут, например, от Дрездена, вот оттуда, и поехать вдоль границы вниз туда. Ну вот насколько у вас хватит сил, ну, доехать. А как это? Юго-восток страны, как там? А там поля, да, там поля не сплошные, ничего особенного нет. Ничего я не видел. И сверхъестественности нет. Поля, поля, поля, поля. То есть, как в той же Польше, в середине там Польши, к примеру. А, ну, есть где-то какие-то холмики, но не то. Ну, вот. То есть, самое интересное, как я уже сказал, это Граница как раз да, приграничный район. это граница. Угу. Ну, поэтому. Ну да, там и горы как раз считается, как она на севере, если вот границы смотреть с Чехией, это получается там как она австрийская или не как она Севере. саксонская Да. Швейцария или как она со стороны Чехии это называется, я уже забыл. Со стороны Чехии Тоже это Швейцария, это, блин. Швейцария. Ну, где как раз, где Карловы Вары, да. Да, знаком. Да, это Карлов Вара. Вот там Карлов Вара это вообще это все-таки туда люди едут на чем там на лыжах кататься. Ну вот это очень Да, круто, да, такой да, район. Это мама дорогая. Это как Куршевель, все равно, что во Франции. Так что, Опять твой только для бедных. Куршевель, блин. Карловы Вары, они для бедных, собственно. Ну, вот по сравнению с Куршевелем. Ну и твой не самый любимый пункт достопримечательности Чехии. Что Да можно есть там, собственно. посмотреть обязательно? Прага. Прага хороший, красивый город. Садитесь на трамвай, покатайтесь там на трамвае, это очень здорово. Почему-то именно на трамвай там классно ездить. Вот. Ни на мотоцикле, ни на машине, нет, на трамвай поездить. То есть разный маршрут посмотреть. То есть про Прагу я много рассказывать не буду, то есть так всем известно, что там смотреть. В частности, есть еще, значит, это чешский Крумлов. Там есть, по-моему, да, чешский Крумлов, все верно. Там есть аббатство, по-моему, какое-то там аббатство прямо в центре. Ну вот, я не могу точно сказать, но достаточно очень тоже красивое место, оно, кстати, входит в наследие ЮНЕСКО. Ну, так что, стоит туда заехать и походить. Ходить пешком. Ну, вот еще. Еще, соответственно, сейчас, секундочку. Вот, мне тут немножко компьютер завис. Такое бывает. Но ничего, уже отвис, все нормально. Сейчас мы секунду запустим в карту. Вот, всю карту не помню, значит, если не передо мной. Значит, еще есть там, соответственно, очень хорошее место. Это Костница. Ну, вот, это Костница, Черск... да. Да, Костница, Костница. Туда за обязательно заеду тоже. Да, обязательно стоит посмотреть. Потому что там был кто? Эван Макгрегор. Чарли Бруманом, когда они путешествовали. Они туда заезжали. Я когда посмотрел их фильм, я решил тоже посетить это место. Поэтому стоит посмотреть. Это находится у нас Кутна. Кутногора. Да, Кутна Гора. Ну, вот. По-чешскому будет Пангура, ну, если не ошибаюсь. А еще. Вообще, помню, я очень был попал очень классный кемпинг. Это вот приятные мне такие воспоминания остались, очень хорошие. Вроде бы ничего особенного не было в этом кемпинге, но вот это в Острове. Ну, вот. Может быть, Острова посмотреть. Брно, опять же, историческую часть города. Мототрек, в конце концов, там, или просто трек. Вот всякие гонки там проводятся. Да. Интересно, можно как-то совместить приятно с полезным. Ну, вот, разломать свой мотоцикл там. Ну, вот. И, значит, ну, острова там, в принципе, смотреть особо нечего. Ну, вот этот кемпинг был, который там хороший такой, вот приятные воспоминания остались. Это. Вот, пожалуй, все. Да, вот из достопримечательностей. Опять же, к языку перейдем. Люди, язык, как общался, какие люди, как отношение к путешественникам. Люди, язык, традиции. Как я общался? Как? На пальцах. Все так же, Ну, вот, на как и пальцах везде. общался. Но, как везде, слова Ну, значит, я вас не они понимаю. русские Без неохотно понимают. Потому что, когда я последний раз был в Праге, я с не, не таксистами русские. разговаривал свободно на русском. Да, Старому да, поколению есть. уже Что вы видите там? пожилому. Девочки 18-летние, понимать, да. Она, кстати, будет очень рада, услышав русскую речь. Очень. Ну вот это, ну, это редкость на самом деле. Ну, вот молодежь не говорит, То есть, опять же, как и везде, объясниться, показывая картинки, то есть заранее просто можно эти картинки, там, еда, картошка, какое-то блюдо поесть, там, из курицы, допустим, хочу, там, нарисуйте курицу, ну, или картинку из интернета возьмите, курицу. В конце концов, ну, что-то... Я показывал, я там, как его мычал, А если им помню, тогда картинку слона изображаю, что я показать хочу. принесут? Слонка. Знаешь, ты показываешь, там, вот это, да, все Да-да. понятно, вот слон такой, да. Надо попробовать в следующий раз. Интересно, что они на это скажут. А скажи, у нас в России все едят слона, вы что, не знаете? Поэтому, так, то есть с языковым Люди. барьером мы тоже разобрались. Но, кстати, там большинство знает русский язык, так что, особенно в центре, там они обязаны знать русский язык, иначе у них бизнеса не будет. Но, ну, вот для меня лично Прага это просто такой город на один день. Ну, вот один день погулять и классно. Другой, вот сейчас человек может быть начал говорить, ну, да не что, да ты ничего не понимаешь, там как, там неделю можно ходить, там 2 недели можно Да, ходить. если ехать туристом, то может быть, но не мотоциклист. Да. А так для меня это шумный город, много народу. А я уезжаю сюда из шумных мест. Поэтому денек, да, погулять там и все. Ну, больше ничего не такого не хочется. Ну, так. Дальше. Ну, сами люди, Что у как они, нас? дружелюбны, нет? Приветливы? Да. Как я уже сказал, им надо зарабатывать деньги. Они готовы пойти на все. Даже на преступление, лишь бы заработать денег. Но да, русский человек, он очень щедрый, как раз. Ну, это такая вот в Европе, можно сказать. То есть русский легко расстается с деньгами, в отличие от европейцев. Мы едем туда тратить. Но поэтому. Ну, про заправки, наверное, спрашивают, а не Пожалуйста. стоит, как ты уже сказал, что все нормально, все Да, хорошо, все бензин точно тоже так же хороший. заехал сразу. Да, отличный бензин. Да. Полиция То есть все как. встречался? Тоже нет, тоже Полиция нету, хорошо нету. прячется. Нету. Да, хорошо, прячется, охотно берет взятки. Нет. Где-то Ага, читал, читал. сам не Но. встречался, не давал. Да. Сам я не видел, не видел даже, ни разу не видел, поэтому. Попадал, помню, какую там пробку, полиция разруливала ее, причем очень грамотно разруливала эту пробку. Ну, все, да, больше Ну а ничего так не надо говорить. что можем вообще Ну, про Чехию заезжал. сказать? Что вот у тебя больше всего в памяти осталось? Теперь ладно, скажем, уберем Прагу и Косницу. Да. Что останется? Да. Что мне осталось? Ну, там Ну были расскажи. смешные моменты у меня. Да. Да, расскажу, конечно. Ну вот, во-первых, это такой микро смешной момент был, микро. То есть, значит, это под Остравой было дело. Вот в этом кемпинге. Почему я сказал, что он мне очень понравился, такой душевный. Там была одна единственная фраза в этом кемпинге. Он действительно семейный, там был бассейн достаточно большой, туда местные Как приезжают называется еще раз? купаться. Ну, город Острава. Ну, это большой город, он находится на востоке страны, вообще в самой восточной части, и там вот этот А, кемпинг. Я остров, вот, поищу, нашел. я, Угу, может быть, ясно. найду, потому да. И там вот этот кемпинг есть, причем хозяин кемпинга, он разговаривал, он говорит на русском языке, Ну. ну, что это очень было здорово. И мы хорошо так по душам пообщались. Ну, вот, и если будет очень надо, то прямо я его найду обязательно, этот кемпинг. Я его Не, мы находил, там мы кстати. проезжать не будем, Ну, но вот. на всякий случай можешь найти, ссылочку скинуть. Да, найду. Ну, и в частности, я помню, мне он сказал, я говорю, мне бы вот поесть бы что-то. И он мне сказал такую простую фразу, мне которая прямо на душе легко стало. Он, значит, произнес что-то. Моя жена вам приготовит все, что угодно. Вот так вот. То есть ты называешь, я назвал там, типа вот картошечку, хотелось бы там с оленями какими-то. В принципе, я даже сказал в шутку. Ну, причем такую простую еду, типа Да, да, картошка да. с селедкой, там, ну, такую. По-флотски макароны. То нельзя. Ну, да, практически успешник, как я говорю, какой-нибудь такой вот ваш такой успешник какой-нибудь, и вот картошечки такой жареные хотелось бы, вот селедочкой там, с огурчиком, ну что-нибудь такое, ну простое, вот такое, ну обычное такое. И не по, вот нельзя поверить, вот один в один был выполнен заказ, вот причем очень быстро, вот эта картошечка вкусная, и это стоило недорого, очень-очень недорого. Ну вот, это был приятный кемпинг. Второй момент, это было уже строго на Западе. Значит, я в этот день пересек немецкую границу 5 раз. Вот 5 раз побывать в Германии, представляешь? 5 раз в Чехии, 5 раз в Германии побывать. Потому что ехал я по этим холмам и пересекал много-много раз эту границу. Ну вот, время было позднее, надо было найти гостиницу, и я нечаянно снова оказался в Германии. В Германии заселяться в Ну гостинице да, невыгодно, это тем более, слишком дорого. если рядом Чехия, да? Я бежал, да, я бежал назад в Чехию. То есть я развернулся, я помню, нечаянно пересек границу, а, блин, опять в Германии. Разворачиваемся, и мы опять в Чехии. Вуаля! Ну вот это так здорово. И, конечно, я попадаю там. Рядом с немецкой границей есть какое-то там кафе написано, и маленькая надпись «Отель» какой-то, ну вот, останавливаемся. Я с мамой был, путешествовал все-таки, как-никак. Ну вот, и вначале надо было узнать, где что находится. Там зашел бар какой-то, один сплошной бар. Ну, потому что вообще Чехия, это все время пиво. И там народу, и пиво там рекой льется. Какой-то праздник у них там, короче, как говорю, пивной праздник назовем. Ну вот, я говорю, мне бы отель, точнее, тут номерочек бы, сказали мне, сколько стоит, номер есть, все здорово, классно. И узнали, что я русский, они несказанно обрадовались, это, кстати, вот тоже как о людях. Но сказали даже там поставить мотоцикл так, чтобы безопасно, лучшее место, вот там-то, вот там-то, вот тут вот так, тут у нас тут камер, 1000 камер, все. Проходите, ну вот, и здесь, я вначале, он говорит, пойдемте, я вам покажу вначале номер. Ну вот, потому что я буду сейчас, дескать, занят. Ну вот, я так понимаю, это хозяин отеля, он же и бармен, там он во всех лицах, можно сказать. Я вам покажу номер, он говорит, потому что потом вы пойдете сами туда. Я говорю, окей, ну вот, и здесь картина маслом. Ну вот, значит, туалет, ну вот, ну обычный туалет, то есть дверца там, М и Ж, да, туда заходит туалет. Сдаем, говорит, за мной. Ну вот, и заходим в туалет обычный, там унитаз стоит. Ты его обходишь в унитаз, и ты заходишь в другую дверь, то есть такая сквозная дверь, то есть сквозной проход, ну, через унитаз. То есть сначала надо постучаться, проверить, есть ли кто-нибудь там, ну вот, нет никого, заходишь туда, выходишь, потом поднимаешься туда наверх, этаж, ну вот, и все, там нормальный номер, нормальный, то есть он стоит этих денег, все прекрасно, ну вот. И, значит, здесь все, я расплатился, он мне дает ключи, я забираю, перехожу к мотоциклу, забираю вещи, мама идет со мной рядышком, ну вот, и здесь, дальше картина вообще еще больше, еще интереснее происходит. Значит, куча народу сидят, пьют пиво, все веселые, много столиков возле этого туалета. И здесь, значит, мы появляемся с мамой вдвоем, с вещами, грязные, как не знаю, что, вонючие, в мотоэкипировке, со шлемами, с, вот, с сумками идем, но вот, руки заняты, открыть дверь нечем, чуть ли не с ноги ее выбиваю, причем надпись «туалет», и я там с ноги такая, бж, открывается дверь, значит, и туда заходим. Здесь людей, наверное, просто они все остановились. Дескать, почему? Здесь 1001 вопрос, ну, вот у них, наверное. Почему мы идем в туалет вдвоем, и потом мы исчезаем оттуда? То есть мы зашли, все, и нас нет. Вот как машина времени. Зашел, и нет. Потому что следующая дверь, там ну, такой плохенький ремонтик был сделан в туалете. Знаешь, типа, ну, сделали и сделали. То есть, типа фотообои там в туалете. То есть такая дверь, она, ее надо нащупать. Ну, это как в детективах каких-то пока, знаешь, нащупали камень, там, нажали на него, и все. Дверь открылась. Как у Там, папы тайная. Карла. А ты тут то же самое. Папу Карлу, да. Просто нажал такую дверь, и она открылась через фотообои. Ты будешь. Потом кто-то заходит туда, а нас нет. Все в туалете. Мистика. Ну вот. И потом мы все там расположились, спускаемся поесть. Но... И здесь началось там шоу. Я говорю, открываем чешский этот меню. Ну вот, ничего я не понимаю, вообще ничего. Ну, чай, кофе нашел. Ну вот, я говорю, нам поесть бы, но денег у нас впритык. Но, то есть, вот у нас есть немножко вот столько денег, вот больше ни-ни, но вот, и вот на евро. Вот, опять же, у нас нет никаких чешских крон, вот только евро. Но, нет проблем, сейчас мы вам подберем что-нибудь, и вам что-нибудь вот это, а вы вот это. И тут как раз вот началась возня непонимания языков. Ну, вот, то есть, они не понимают, ну, по-русски, ну, конечно, они сказали там, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, и перестройка, по-моему, еще. Перестройка почему-то любимое Да-да-да. слово у европейцев. Ну, не знаю, почему вот это слово. Я когда Гласность и раньше слышал перестройка. слово Вот они. перестройка, От Горбачева все как пошло. мне гласность не радовалась. Да, вот слово перестройка, все, и прям вот. Блин, нет бы что-нибудь другое сказать, там, Советский Союз, там, не знаю. Но перестройка, все. Но надо на мотоцикл в следующий раз написать, там, большими буквами вместо Ямаха, перестройка. Но причем, знаешь, вот этим, Да-да-да. ну, латинскими буквами. Так вот, и как известно, все, он сказал свою русскую речь. Яра там поаплодировали ему, как великолепно знает русский язык. И дальше началось, он меня начинает чешском, потом подходит его жена. Ну вот, дескать, жена вклинится, дескать, мужик, ты своему мужу, дескать, ты ничего не понимаешь, ты неправильно объясняешь. Сейчас я ему объясню, как надо. И начинает все то же самое говорить на чешском языке. Ну, я говорю, ребят, смысл просто. Я говорю, давайте так, я еще там понимаю польский язык. Он говорит, о, сейчас мы тут, сейчас зовем своего сына. Приходит сын, ну, сын лет, наверное, 26, наверное, 25, может, так. Ну вот, он со мной там, он начал что-то говорить на польском языке, ну вот, и меня спрашивают на польском. Я его понял, что он хочет, но я не могу, не знаю, как сказать это. Ну, мне тяжело, кстати, проблема. Ну, вот, и у нас получилась такая просто безумная какая-то вот этот весь разговор. Это было смешно. Причем я смотрю, они никуда не торопятся, им интересно пообщаться. И это своего рода как шарады некие, да, то есть вот давайте поиграем в игру. Ну, вот, это было интересно. И на самом деле они действительно ничего не делали. То есть мы вот это все заказали, но вот этот паренек, он оказывается потом, как мы поняли, он у них, это целая семья. Ну, вот, и вот этот паренек, он держит, их не сын, он как раз там является шефом-поваром. Прекрасное блюдо приготовил, там что-то с рыбой было связано, это много, вкусно, короче, не доели, и не так уж дорого стоит. То есть вот как договорились на такую сумму, вот так оно есть. Конечно же, в этом кафе преобладающее население было немецкое. Ну вот. То есть, ну, понятное дело, что немцы приехали туда попить пивка. Вот, кстати, опять же, о качестве пива. Немцы едут в Чехию Ну да, пиво. у меня ящик сейчас дома стоит Батвайсера. У нас тоже, у меня рядом с домом продается на Budweiser ваш. Ну, Но поскольку это же он по чешское 70 пиво. рублей, по-моему. Да, а у нас вон там, я не знаю, Балтики какой-нибудь разливной, что. Я, правда, я говорю, я не употребляю, поэтому я не могу сказать, какой Но у лучше. меня тоже это только Не для могу гостей, я спорить. же Ну, тоже понятно, не я пью. спрашиваю. Да. Ну, так что. Ну, все равно, вот было бы здорово, если бы ты там будешь, попьешь пиво, ты скажешь разницу, ну, какой-нибудь даже обзор сделаешь, пивной обзор. От простого такого человека. Да. И, значит, следующий момент, это. И вот этот как-то товар их не сделал, там вот еды вкусной приготовил вот эти немцы, которые пили там пиво. А вот этот их там главный, ну, отец семейства всего, он и смотрел, он немцам так здорово подливал водки, ну вот, и все время с ним только чокался. И причем с ним тоже, точно так же употреблял. Это было весело на все это смотреть, очень так, ну, чисто вот по-русскому как-то вот так душевно. Ну вот, смешной такой случай у меня был в Чехии, вот. Это было вот, ну, вот в 2015 году летом. Да, вот. Ну, вот, это хорошее воспоминание. Ну, вот, поэтому, ну вот, честно сказать, вот сейчас я во многих местах Чехии пересек. Съездил бы, наверное, бы, только бы вот в Брно, пожалуй. Чисто случайно, и то просто так ненадолго, на 5 минуточек заехать. Больше всего, больше там. Еще раз побывать. Ну, не знаю, по чистой случайности, если только. Ну, прям специально ехать нет, Ну и не вот это, хотелось. значит, мы плавно Вот. переходим к вопросу, почему стоит и почему не стоит посетить Чехию. Ага, так, значит, ну, стоит, потому что, как я уже сказал, это вкусно поесть, вкусное пиво попить, посмотреть Прагу, Пражский град, ну вот, конечно же, стоит заехать посмотреть Чешский Кромлов, Косницу посмотреть, обязательно, да. Почему не стоит заезжать? Такая страна, вот, то есть, объехав вот определенные достопримечательности, в вашем списке их может быть там быть больше, объехав их, по второму разу уже ну, не захочется там. Ну, единственное, многие влюбляются в Прагу и постоянно туда ездят. И не знаю, вот, конечно, вот я вот люблю горы. То есть для меня вот горы, и я могу вечность по ним ездить постоянно. И для меня это нравится. Но вот в Чехии этого нету особо. Ну вот. Единственное, я бы сейчас разочек бы еще бы прокатился бы снова бы вот по этим холмам бы вот, со стороны Да-да. Германии или Чехии бы. Да, все, больше особо. Поэтому такая вот, вы объехали вот этим достопримечательности, и мне второй уже другой раз не тянет туда ехать. Ну, почему-то больше не нашел ничего такого в нем. Ну, и отрицательного в этой стране нет. Ничего отрицательного нет. Даже вот, то есть, в отличие от Словакии, которые там плохие дороги, ну, вот. А здесь этого ничего нету. То есть, ну, есть, да, там такие дороги туда-сюда, ну, по крайней мере, вот так. Ну вот так характеризовал, собственно говоря. Да. То есть страна средней ценовой категории не такая дорогая. То есть Германия Ну дороже. и завершая наш сегодняшний эпизод, три слова о Чехии. Да, три слова. А потом три слова о Да. Чехословакии, да? Да. Значит, три слова о Чехии. Ну, это кнедлики, в первую очередь, кнедлики. Второе, это будет пиво. И в общем, к еде все сводится. И третье, это будет, пускай Косница будет. Во. Вот так. Вот все три, наверное, это все очень важные слова. У нас выходит где-то 1,5 часа уже. Ну, я думаю, на две страны это порядочно. Хорошо, хорошее получилось время. Да, хорошо. Ну, потому что две стороны, конечно. Ну и так, что я хотел сказать. Да. Огромное спасибо за твое время, за твои рассказы. Всегда, каждый раз очень интересно слушать. Пишите Да, комментарии кстати, вот обязательно. если Пишите. вдруг кто-то вообще нас слушает. Да, Лиса, потому что это всегда очень интересно. Да, Стоит ли продолжать? Это какие-то очень отзывы важно. было бы неплохо. Пишите комментарии, вопросы, если вдруг какие-то появляются. Тоже здорово всегда ответить на чьи-то вопросы. Вот, все это можно сделать или прям в iTunes, подписавшись на MotoFunk подкаст, или у нас на сайте, это moto-funk.de. А также можно и подписаться на YouTube канал, тоже MotoFunk, естественно. Ну, там несложно найти, я думаю. И все ссылки есть на moto-funk.de. Итак, огромное спасибо, мистер Гарри. Пожалуйста. И, ну, я думаю, мы еще договоримся, какую в следующий раз страну будем обсуждать. Балкан. Конечно, Будем Балкан. Балкан. Балкан. Посмотрим. Балкан. Ладно, огромное спасибо. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, Пожалуйста. ставьте как-то пальцы вверх, туда-сюда, жмите на какие-то там кнопочки. Спасибо, всем пока.